Пушкин бросает своеобразный вызов публике и критике. В наброске предисловия, 1830 год, ко все еще не опубликованному Борису Годунову, не теряя надежды на его опубликование, он пишет: «Так как читатели и критика приняли со страстным снисхождением мои первые опыты, и в такое время, когда строгости и недоброжелательства, вероятно, отвратили бы меня от избираемого мною поприща, я обязан им полной признательностью, и считаю, что они более не в долгу у меня, так как их суровость или безразличие ныне оказывают малое влияние на мои труды». Пушкин продолжает: «Являюсь, отказавшись от ранней своей манеры. Мне не приходится пестовать безвестное мое имя и раннюю молодость, и я уже не смею рассчитывать на снисходительность, с какой я был принят. Я уже не ищу благосклонной улыбки минутной моды. Я добровольно покидаю ряды ее любимцев и смиренно благодарю за ту благосклонность, с какой она встречала мои слабые опыты в течение 10 лет моей жизни». Есть ли тут что-нибудь похожее на отход Пушкина от ранее избранного им пути? Напротив, он еще прочнее утверждается на нем. Менялась тактика Пушкина, но не Пушкин. Гений Пушкина остался достаточно гибким, чтобы отстаивать свои прежние идеалы после декабря 1825 года, вступив как бы в договорные отношения с царским правительством. Поэт принимает на себя обязательство прямо не выступать против него, при условии, что во всем остальном оно даст полную свободу ему. Только Пушкину, отстаивавшему самоценность поэтического слова и в условиях в корне враждебных истинной поэзии, удавалось создавать ее высочайшие образцы. Природа поэтического слова Пушкина служит непосредственно пониманию мира как целого, что не только не отвлекает его от частностей, а, напротив, возбуждает самый пристальный интерес к ним, однако без того, чтобы отдавать предпочтение тем или другим из них. Пушкину до всего есть дело. Хотя он не мог посвятить себя целиком тому или иному из бесчисленного множества дел, какими заняты люди на этом свете. Разумеется, поэзия здесь не имеется в виду. Поэзии он был предан весь без остатка. Но как раз его поэзия исключала всякие пристрастия, помимо пристрастия к ней самой. Как иногда за деревьями не замечают леса, так за миром Пушкина, увиденным и изображенным с исключительной честностью и объективностью, часто не замечают его самого. Получается, будто он растворился в безграничном мире своего творчества, не выразив ни в чем себя самого. Значит, заботился только о форме, но не о содержании. О блеске языка и стиля, а не о глубине содержания. Это досадное недоразумение. Во все поглощающем внимании Пушкина к исключительной достоверности поэтического слова, простота и одновременно загадочность поэзии Пушкина его личности. Он прост, ибо исходит только из человеческой меры, общей для всех людей. Но он также загадочен, ибо человеческая мера не знает предела, как беспределен сам человек, вечно осуществляющий себя, потому никогда не достигающий полного осуществления. Постигая непостижимое, следовательно, не покушаясь на его полную постижимость, художественное слово не может не быть одновременно столь же доступным, сколь и загадочным. Тут посягательство на разгадывание смысла нашего бытия, значит, по существу и признание невозможности достигнуть окончательной цели. Таким путем углубляемся мы во все бывшее, сущее и неизбежное. Это относится ко всякому подлинному художнику, но к Пушкину в особенности, поскольку он само олицетворение художественного слова. В этом знак особой природы его дарования. Он не шутя верил в свою пророческую способность. Художник и в самом деле наделен даром заглядывать в бездны бытия.